Санкт-Спиритус, город в кубинской провинции Лас-Вильяс. И четко выписав китайской тушью все слова, он отбросил ненужную больше бритвенную кисточку. Укрывшийся в Мирадоре беглец ясно видел самого себя в этот решающий момент своей жизни. Видел, как старательно укладывает он вещи в старый сундучок, в незапамятные времена привезенный на остров дедом-эмигрантом. Родители и друзья, которые суетятся вокруг и скоро поедут провожать его на вокзал, как бы перестали существовать для него в настоящем времени. Их голоса доносятся откуда-то издалека, из вчерашнего дня, уже отошедшего в прошлое. Он не слушает их советов, он с наслаждением ощущает себя уже в лучезарном будущем, за пределами окружающей действительности. В конце пути его ждет столица, а там фонтан с беломраморной статуей, олицетворяющей Индию. Тот самый, что изображен на цветной литографии из журнала, кнопками приколотой к стене. Надпись под картинкой гласит, что некогда под сенью этого фонтана предавался мечтам поэт де Эрадия, которому факт рождения в глухом углу, таком же как этот, не помешал стать французским академиком. Хосе Мария де Эрадия, годы жизни 1842-1905, кубинец-поэт, родился в селении Ла Фортуна, близ города Сантьяго де Куба, жил и умер во Франции, писал на французском языке. В конце пути его ждут университет, стадион, театры. Никому не надо будет давать отчет в своих действиях. Он обретет свободу, а может быть, очень скоро, и возлюбленную, ведь то, что так недоступно в провинции, проще простого там, где нет ни решеток на окнах, ни жалюзи, ни дотошных кумушек. При этой мысли он стал особенно тщательно укладывать ненадежный костюм, сшитый отцом по последним модным картинкам, который он намерен был обновить вместе с подобранным в тон галстуком и носовым платком, когда пойдет записываться на факультет. Потом он отправится в кафе и спросит мартини. Наконец-то он испробует эту смесь, которую подают с маслиной на дне бокала. А после всего пойдет к одной женщине по имени Эстрелья. В последнем письме стипендиат рассказывал о ней чистые чудеса. Как нарочно отец именно сейчас говорит, чтобы он не знался со стипендиатом. Сдается, тот ведет распутную жизнь и ухлопывает на кутежи, а от них в душе остается лишь пепел, стипендию, которую назначил ему муниципалитет. Голоса доносятся откуда-то издалека. Еще глуше звучат они на железнодорожной станции, где, перекрикиваясь с платформы на платформу, толпятся крестьяне и, оглашая округу громоподобным мычанием и ревом, проходит поезд со скотом. В последнюю минуту отец покупает несколько рамок с пчелиными сотами в подарок старухе, которая согласилась приютить его. Там у нее, как будто есть мирадор на плоской крыше, отдельное помещение, вполне подходящее для студента. И вот уже подошел поезд, запыхтел паровоз, ударил колокол, и началась шумная суматоха прощания. Сюда он прибыл поздней ночью с этим самым сундуком, который сейчас так пристально рассматривает, и поселился в мирадоре у своей старой кормилицы. Несколько лет назад она переехала в столицу вместе с одним богатым семейством, которому принадлежал старинный особняк, ныне превращенный в доходный дом. С первых же минут по решительному материнскому тону старой негритянки он понял, что она наложит запрет на все его стремления к свободе, будет следить за его уходами и приходами, ворчать, приставать и уж во всяком случае запретит приводить в мирадор женщин. Вот почему он сразу же задумал сменить жилье, как только наладит свои занятия. И вот теперь, после того, как долгие месяцы он и думать забыл о старухе, уж не она ли застонала сейчас, или это плачет ребенок портнихи, После того, как он давным-давно сбежал отсюда, здесь нашел он благословенное прибежище, единственно возможный приют рядом с провинциальным сундуком, брошенным при переезде, поскольку то, что в нем находилось, перестало интересовать его. Но сегодня, когда он поднял крышку, все заговорило о покинутом университете. Подаренный отцом готовальня, счетная линейка, рейсведеры и угольники, пузырек с высохшей тушью, еще издававший слабый камфарный запах. Тут лежал трактат Виньолы о пяти ордерах колонн, а также школьная тетрадь, где он подростком наклеивал фотографии храмов Пистума, купола Брунеллески, дома у водопада и перспективы храма в Ушмале. Речь идет о развалинах античных храмов в Пистуме, Италии, о куполе Флорентийского собора Санта-Мария-де-Фиори, создававшемся итальянским архитектором Филиппо Брунеллески, годы жизни 1377-1446, о вилле архитектора Райта, Соединенные Штаты Америки, и о памятниках древней цивилизации майя в Ушмале на полуострове Юкатан в Мексике.